Глава 10. Сегодня на тренировке по защите подопечных наш курс не блистал. Сказывался и общий невроз, и присутствие на полигоне зрителей, ректора сотрудником департамента магической безопасности. Да что там фамильяры? Иерихон тоже заметно дергался, поэтому его атаки были предсказуемы, движения вялые. Но и тухлые удары боевой магии умудрились подбивать невнимательных фамильяров. Когда время тренировки вышло, и настала пора подкормки восстанавливающим эликсиром, все вздохнули с облегчением. Я потихоньку испарила из мисочки свою порцию снадобья и стала прислушиваться к происходящему в другой стороне зала. «Вульф, ты же мужик! У тебя должно быть свое мнение!» С негодованием кликотал Сэм. «Ты как мужчина? Я оберегаю Весель. Придет время, и она осознает. Бред. Никогда эта псиша белохвостая не поймет, что таким поведением только яму себе роет». Тявкнула рыжая лисичка с факультета целителей. «Прошу, давайте не будем оскорблять Весель в ее отсутствие», неуверенно произнес Вульф. «Почему же? Вот Весель нас поливать за глаза не стесняется». Это уже Алистер. И тут, ребят, как прорвало. Каждый счел своим долгом припомнить, кому Весель успела насолить. Кому? Да почти всем. А я еще, наивная, считала, что ласка только меня не взлюбила. Я слушала претензии одногруппников. А потом в мозгу что-то щелкнуло. Алистер, а когда это тебе Весель угрожала? Единорог на мгновение смутился, а потом снова закусил у дела. Ее взгляд был такой... говорящий. Ясно же, что она всех тут ненавидит. И этот ее поддерживает. Единорог резко ударил копытом рядом с лапой Вульфа, а потом мерзко заржал, когда волк испуганно отпрыгнул. «Так, народ, хорош, расходимся», — вмешался в перепалку фамильяров и Иерихон. «Не суйся, человек, ты ничего не понимаешь». Зло прокликотал Сэм. Куратор от такого заявления сперва опешил, а потом в ужасе уставился на фамильяров. «Только не это! Лорд Рэндалл!» «Вижу!» Ректор приблизился к нашей группе. «Чистых можешь выделить?» Иерихон неуверенно указал на меня и Вульфа. Краем глаза заметила, что Альфред Снежный создал магическую завесу, отсекающую нас от остальных фамильяров, и теперь поспешно выводит их из аудитории. «Я в порядке. Весель, конечно, и меня раздражает, но не больше обычного». «У нее просто характер сложный», — проронил печально Вульф. «Она же не виновата, что такое уродилась». «Тупой волчара!» — прошипела лисичка, и вдруг неожиданно прыгнула на Вульфа и... зависла в воздухе, скованной парализующей магией. А потом на фамильяров напал коллективный приступ сонливости. Ребята, участвовавшие в перепалке с Вульфом, начали зевать, трясти головами, но все равно не могли противиться чарам. Архимаг сработал быстро и четко, усыпив всех. «Лорд Рэндалл, не хотите ли вы сказать, что все они...» «Боюсь, что да, Даниэлла». Архимаг повернулся к Иерихону. «Передайте мне, пожалуйста, восстанавливающий эликсир». Куратор рассеянно кивнул и достал флакон из кармана мантии. Он уже практически вложил его в ладонь ректора. Как вдруг лицо куратора стремительно побледнело. «Не думаете ли вы, что это из-за эликсира?» Затравленно осмотревшись, он разжал пальцы, передавая снадобье. «Вы что же считаете, что это я?» «Что неудивительно, учитывая ваши предыдущие заслуги». Орланд Даркенфольд был предельно прямолинеен. «Вам придется пройти со мной». «Нет, нет». Куратор затряс головой и попятился. А потом с мукой во взгляде посмотрел на ректора. «Вы утверждали, что прошлые ошибки можно искупить. Теперь я вижу, что это невозможно». «Иерихон, не драматизируйте. Никто пока что не надевает на вас блокирующие браслеты», — несколько раздраженно произнес Даркенфольд. Но маг его словно не слышал. Дрянь, которой отравили Марка, — разработка темных жрецов. Если подтвердится, что ее следы есть в эликсире... Иерихон в ужасе отшатнулся и едва не налетел на Вульфа. «Прости, лорд Рэндалл, мне было приятно работать с вами». Я с надеждой посмотрела на архимага. «Ведь можно же что-то сделать». Иерихон не мог намеренно вредить фамильярам. «Он же не просто наш куратор. Он наш друг. Если мы не поддержим Иерихона сейчас, он уже никогда не оправится от удара». Чувство вины вдруг сделалось таким удушающим, что я крепко зажмурилась, чувствуя, как бешено колотится сердце. «Лорд Рэндалл, куратор Иерихон ни при чем», — неожиданно вмешался Вульф. «Это Висель. Это она добавила стимулятор, восстанавливающий эликсир. Но она не со зла. Висель хотела как лучше. Она слишком переживала, что фамильяры нашей академии уступают воспитанникам Эльгеора». Я перевела потрясенный взгляд на Рэндалла. Он знал. Возможно, и не был уверен на все 100%. Но определенно догадывался. И поэтому привел на тренировку менталиста. Я медленно перевела взгляд на Даркенфольда, начиная понимать, что мое невыносимое чувство вины было ложным. Менталист внушил его мне, Вульфу и Иерихону, чтобы один из нас сознался. Один из нас? С негодованием уставилась на менталиста и получила в ответ невозмутимое: «Ты стояла слишком близко». «Ясно. Извинений я не дождусь, но плевать на них». Я повернулась к Иерихону, с которым, отгородившись магическим щитом, о чем-то беседовал лорд Рэндалл. Дождавшись кивка нашего куратора, ректор крепко пожал тому руку. Тренировочный полигон Иерихон покинул с высоко поднятой головой. Насколько я поняла по обрывкам разговора после исчезновения щита, лорд Рэндалл отправил Иерихона успокоить остальных моих одногруппников. Наше внимание сосредоточилось на Вульфе. Тот уже трансформировался и выглядел крайне несчастным и помятым парнем. «Висель уверяла, что стимулятор поможет нам стать сильнее и быстрее. И ведь поначалу сработало», — подтвердила я. «Мирабель целую неделю нас удивляла, а потом...» «Отрава накопилась в организме, и произошел сбой, называемый озверением», — подтвердил мою догадку Даркенфольд. «То же самое произошло и с остальными. Уверен, что когда целители проверят всех фамильяров, то стимулятор будет обнаружен в крови каждого. В моей точно не найдут. Я не пила эликсир». В глазах лорда Рэндалла промелькнуло такое облегчение, что меня тут же затопила волна щемящей нежности. «И почему же, Даниэлла, вы отказались от восстанавливающего эликсира?» — еле слышно поинтересовался архимаг. «Он пах молоком. Гадость же. Хвост был со мной солидарен, поэтому веско шлепнул по полу». Вульф раскрыл нам всю неприглядную правду поступка Висель. Но все понимали, что ласка всего лишь послужила орудием в руках того, кто ненавидел нашу академию еще сильнее, чем Висель. А Грондарус был направлен в Карград приказом Антеи. Глава Содружества сочла, что, познакомившись с методикой обучения в нашей академии, маг осознает, что у нашей системы есть свои плюсы. Так вот, за неполный месяц магистр Дарус сделал все, чтобы от этой системы ничего не осталось. Вот и как можно быть настолько гадким, чтобы испортить репутацию Рэндалла? Он поставил под удар ребят. Мерзкий слизняк. Спокойнее, Дэнни. Сейчас мы кое-кому накрутим хвост. Элла уловила мой воинственный настрой и полностью его разделяла. Судя по хмурому выражению лица, Люка терзали те же эмоции. Наша тройка направлялась на дополнительные занятия по использованию пространственных карманов. После того, как Висель угодила в лазарет, Вульфу пришлось взять на себя и ее подопечную Лару. Итого на два боевых фамильяра. Теперь приходилось 4 адепта. Логично, что нам понадобилось дополнительное внимание преподавателя по теоретической магии. По крайней мере, мы надеялись, что со стороны это будет выглядеть именно так. Мы спустились на нижний этаж башни боевых магов и попали в комнату для практических занятий. Вульф и его адепты были уже здесь. Тут я почувствовала себя неловко и отвела взгляд от Лары. Выглядела девушка, как положено. Этакая надменная воительница, непонимающая, как только Эллу угораздило оказаться боевым магом. Загвоздка была в том, что с настоящей Ларой мы расстались полчаса назад. Девушка дежурила возле бокса Весель. Сейчас же под личиной адептки скрывался сотрудник департамента магической безопасности Орландер Кинфольд. Вульфу о подмене не сказали. Хотя он и сообщил о проступке Весель, фамильяру не доверяли. «Все в сборе? Тогда заходим». Я смотрела ребят. Винья Дормидонтовна сообщила нам, что Агрон Дарус уже на месте. Это был немолодой маг, специализирующийся на универсальной магии, находящейся на стыке четырех стихий. Универсалам были подвластны они все, однако больших успехов в освоении хотя бы одной они достичь не могли. Развитие универсала останавливалось на уровне магистра. Для нас магистр Дарус подготовил три стенда с практическим материалом. Фрукты, металлическая посуда и снова еда, на этот раз булочки. Сдобные, ароматные, словно только что из печи. Я непроизвольно сглотнула слюну. Дэнни, мне кажется, или съедобный инвентарь что-то да значит. Он значит, что кое-кто совсем обнаглел. Чувствую свою безнаказанность. Будем брать? В глазах Эллы зажегся охотничий азарт. Не глупи. Даже если еда отравлена, ничего не помешает магистру Дарусу заявить, что ему ее подкинули. Он всего лишь попросил немного продуктов в академической столовой для практического занятия и получил такие. Тогда что же нам делать? Учиться и наблюдать. Если почувствуешь вдруг непреодолимое желание рассказать мастеру Дарусу о том, что его загоняют в ловушку, дай мне знать. Да что ты такое говоришь? Я просто слишком хорошо знаю Деркинфольда. Доброго дня, магистр Дарус. И позвольте от лица группы поблагодарить вас за то, что согласились уделить нам время. Поприветствовал я преподавателя. И даже голос не дрогнул. Прямо-таки горжусь. Внутри все замирало от страха за ребят. Все-таки не каждый день суешься в явную западню ради всеобщего блага. Да неужели? А мне уже начало казаться, что это у вас, Даниэла Тихая, хобби такое. Тоже тихое и скромное. Магистр Деркинфольд, да вы, как вы? Не отвлекайся. Восторженный дура нам сейчас не помешает. Считай, что у тебя генеральная репетиция. В императорском дворце будешь придерживаться этого же образа. Очень органично смотрится. Если менталист хотел меня успокоить напоминанием о грядущем визите к императору Каршана, то плохо у него это получилось. Еще и влез в мои мысли, без спроса. А кто согласился оказывать всяческое содействие в поимке магистра Даруса? Не дергайся. Я считываю лишь явные намерения и поверхностные мысли. И вот эти самые мысли мне было безумно тяжело сосредоточить на голосе магистра, напоминавшего адептам основные правила создания пространственного кармана. Элла выучила теорию на зубок и теперь знала, как соизмерять свою силу, размер предмета и время, которое тот должен будет провести в пространственном ничто. Как раз в нем маги и запечатывают то, что всегда должно быть под рукой. Некоторым подвластен и призыв предметов, не учитывая, что в наше время маги с огромным удовольствием путешествуют по мирам. Этот самый призыв может стать невыполнимой задачей и сожрет столько сил, что ценность призванного упадет до нуля. Еще и в убытке окажешься. Фамильяр Даниэлла, не хотите подать подопечный пример и показать фокус с исчезновением яблока? Маг с доброжелательной улыбкой протянул мне фрукт. Боюсь, мои навыки использования пространственных хранилищ недостаточно хороши. Но согласитесь, несправедливо требовать от подопечной того, что не в силах проделать сами. Это магистр Дарус намекает, что Элла не сумеет освоить создание карманов из-за меня? Плохо меня знает. Я не из тех, кто пасует перед сложностями. И если, чтобы подбодрить Эллу, мне нужно и самой суметь спрятать это несчастное яблоко, так тому и быть. Я подхватила фрукт левитацией, а потом призвала на помощь все знания и, приоткрыв крошечную дверцу, забросила туда яблоко. В следующее мгновение я ощутила, как лапу обвивает невидимая связующая нить, призывающая яблоко ко мне. Именно благодаря ей я и смогу вытащить яблоко из ничто. «Неплохо. Теперь вы, Вульф». «Могу и я». Волк подхватил зубами с подноса крендель и зашвырнул его в открывшееся окно. «А дальше что?» «Верните практический инвентарь на место». «Нет, это какое-то издевательство. У нас полпотока в лазарете, а мы, вместо того, чтобы прищучить главного кукловода, с едой играем». Я с недоумением смотрела за Вульфом, который сперва снова открыл окно. Вытащил из него крендель, а потом подбросил его повыше в воздухе и, выдав громкое «Ам!», проглотил. «Цирк какой-то». «Ваша очередь, Даниэлла». Спорить я не стала. Быстро извлекла яблоко и с недоумением сглотнула голодную слюну. Красное, спелое, наливное, добытое из ничто, яблочко так и манило. Вспомнила, что последний раз ела яблоки аж на прошлой неделе, а сегодня еще и не обедала. А тут практическое занятие такое забавное, а инвентарь вкусный. Никто же не будет против, если я слопаю свой трофей. «Не стесняйтесь, Даниэлла, здесь еще много яблок». В подтверждение своих слов магистр Дарус взял с подноса другое яблоко и с усмешкой надкусил. Я же ощутила аромат, такой свежий, легкий, словно весной повеяло. Я гипнотизировала парящее в воздухе яблоко и уже мысленно подбирала аргументы, которые могли бы оправдать еду на уроке, когда вдруг перед моей физиономией промелькнула девичья рука и сцапала яблоко. «Хрум, хрум!» «Эферно! Отличное яблоко!» — с набитым ртом объявила Лара. Она же Орланд Даркенфольд. «Адепт Казейн, что вы себе позволяете?» От возмущения магистр Дарус даже порозовел. «Ем. Вы же сами сказали, яблочек еще много. А я пообедать не успела. Всю большую перемену в лазарете проторчала. Висель...» Тут Лара пустила слезу. «Вы же слышали о том, что произошло?» «Да, мне жаль». Маг печально вздохнул. «Будем надеяться, что вспышка озверения пройдет для вашего фамильяра без последствий». «А какими они могут быть?» — незамедлительно встряла я. Хотелось выяснить, понимал ли Агрон Дарус, какую отраву подсунул фамильярам. «Не самый умный вопрос. Ты отклоняешься от учебного плана». Проигнорировав возмущенный голос менталиста, я во все глаза смотрела на магистра Даруса. «Зелье озверения, как его назвали целители, выводится из организма фамильяра постепенно», — важно произнес маг, точно смакую подробности. «Сперва возвращается фрагментарная память, потом пробуждается личность. А вот магия, с ней все на порядок сложнее. Восстановить прежний уровень вашим друзьям будет непросто. Досадная неприятность, особенно в преддверии состязаний. Ректору придется сформировать команду из оставшихся». «Хрясь!» Это Лара буквально расплющивала яблочный огрызок в ладони. От злости. «Магистр Даркенфольд. Порядок, кошечка. Я тоже хочу участвовать в турнире!» — воинственно воскликнула Лара и вытащила из ножен двуручный меч. «Не моя вина, что мой фамильяр загремел в лазарет». «Спокойнее, адепт Казейн. Этот вопрос, к счастью, решать не мне. Продолжим занятие. Фамильяр Даниэлла, пожалуйста, продемонстрируйте нам еще раз, как следует открывать пространственный карман». И снова перед моим носом замаячило яблоко, которое так и хотелось куснуть. «Нет, я не опозорюсь. Еще и в такой момент». Я быстро переправила яблоко в подпространство. Через секунду достала обратно. И сама не поняла, как фрукт который должен был явиться в паре шагов от меня, замаячил четко перед моим носом. «Бррр! Яблочко!» «Это яблоко я тоже, пожалуй, заберу себе», — с кривой усмешкой объявила Лара, явно выходя из образа адептки. «Удивительная наглость!» Магистр Дарус вытер вспотевшие ладони о мантию. «Яблок же еще много!» — подыграла я Даркинфольду. «А вот с начинкой уже закончились. Сколько зелья растрачено впустую!» Лара издевательски подкинула оба яблока на ладонях. «Стоп! Менталист же одно съел! Все мы слышали хруст. Или это была иллюзия?» «Не понимаю, о чем это вы? Продолжим занятие». «А смысл? Отравленных яблочек же больше нет». Лара открыла пространственный карман и убрала улики. Тут только до мага дошло, что эта адептка не настоящая. «Кто вы такая?» Лара невозмутимо пожала плечами и улыбнулась. Спустя мгновение вместо крепкой девушки стоял тущий менталист. «Магистр Дарус, вы обвиняетесь в попытке отравления фамильяра Даниэллы, разработкой темных жрецов номер 8, в просторечии именуемой Озверином». «Вздор, я всего лишь проводил занятия. Этот практический инвентарь мне доставили прямиком в аудиторию». Элла с тревогой посмотрела на меня. «Я в порядке». «Я верно поняла. Этот крысеныш хотел тебя отравить?» Яблочки были сюрпризом, но, кажется, магистр Дарус намерен отрицать, что именно он начинил их зельем. «Да любой маг-менталист подтвердит, что это вы яблоки потравили!» Сама того не осознавая, Элла воинственно сжала жезл обеими руками. «Адептка Ласточкина, ваши знания магического права отвратительны. Разбирайтесь вы в этом предмете. Знали бы, что никто не может быть подвергнут сканированию без веского на то основания. Вы сможете меня прочитать только когда докажете связь этих яблок со мной». «Верно. Вы нас сделали». Менталист резко погрустнел. «Или нет? Фамильяр Даниэлла, не могли бы вы озвучить магистру Дарусу весь спектр моих способностей?» «Орлан Даркинфольд? Маг-менталист». Неуверенно начала я. «Высшие категории», — наставительно добавил Даркинфольд и подмигнул мне. И только тогда до меня дошло, к чему он клонил. «А также Орлан Даркинфольд, двусторонний эмпат, способный зафиксировать любое эмоциональное отклонение объекта. Я могу улавливать смену настроения, поведения, навязчивые желания, внезапным образом подселенные в чужое сознание». «Магистр Дарус, что же вы так занервничали?» Мак-универсал судорожно сжимал жезл. «Вам придется сперва получить разрешение совета на мое сканирование. Оно не заставит себя ждать, как только еще один специалист подтвердит, что к фамильяру Даниэлле была применена магия внушения». «Эльгиорцы так боялись нашей кошечки, что принесли вас в жертву?» «Я не позволю себя считать!» Неожиданно магистр Дарус взмахнул жезлом, и его окутало сияние формирующегося портала. И жезл активировал не только он. С набалдашника Эллы сорвался искрящийся шар чистой силы, пробив щит магистра Даруса. Он ударил мужчину в грудь, беспощадно нарушая концентрацию, столь необходимую для создания портала. Захрипев, магистр осел на пол. «Вы за это ответите!» «Магическое нападение на преподавателя карается по всей строгости законов Содружества». «Магическое нападение?» Даркинфольд издевательски покачал головой. «Речь идет об адептке, которая всего несколько месяцев назад узнала о существовании магии. Возьметесь утверждать, что она смогла уничтожить щит магистра универсала». «Даркинфольд, это он усилил снаряд Эллы». «Потише, кошечка. И да. Я запрещаю тебе говорить об этом Элле». Талика самонадеянности еще ни одному боевому магу не повредила. Пусть думает, что справилась в одиночку. В конце концов, усиление было не таким уж и значительным. «Вы за это ответите», — простонал магистр Дарус. «В первую очередь ответите вы», — запальчиво воскликнула Элла. «Адептка Ласточкина права. Кстати, я уже упоминал, что магам-эмпатам удалось заметить непреодолимую тягу фамильяра Марка к леденцам. И они даже сделали слепок навязчивой идеи. И что-то мне подсказывает, что мы узнаем руку мастера, поработавшего также и над Даниэллой. Магистр Дарус опрокинулся на спину и прикрыл глаза. Это было полное и безоговорочное осознание того, что он попался.